чем более горячился Пимен, тем спокойнее держал себя Феофил. Лицо Зосимы, не проронившего ни одного слова из всего этого словесного разратья, становилось все задумчивее и грустнее. Кругом беседа становилась все шумнее и шумнее. «Отцы, братья, мужи, новоугородские!» — возвысил голос старший сын Марфы Дмитрий. «Послушайте меня. Хотя я человек молодой, а многое исповедал на своем веку. Я бывал в Литве. Литву я знаю и Киев знаю. Добре знаю и Москву загребистую. Москва на крови стоит. Поразмыслите, отцы и братья. В те поры, как Москва добывала русские городы и княжине огнем и мечом, проливала и проливает кровь христианскую, Литва никого не ставила в обиду. И вот ноне своею волею даются за литовского князя Казимира. И угорская земля просит себе другого королевича, Казимирова сына. А кто волею своею задавался за Москву? Какая овца охотою волку служить похочет?» «Истину, святую истину, — глаголит Дмитрий, — кричал сухопарный и Еремия Сухощек, чашник, владычный, и лез целоваться с оратором. Примечание. За литовского князя Казимира. Имеется в виду Казимир IV, 1427-1492 годы, король польский и великий князь литовский. «Слава Дмитрию!» — стучал по столу Арзубьев. «И матери его Марфе слава!» — хрипел Селезнев губа. Один боярин, совсем пьяный, тоже лез целоваться с Дмитрием и бормотал. «Блаженно чрево, блаженница сцы!» «Полно каком об сосцах-то!» — перебил его Сухощек, таща за руку. «А что, кум, воистину блаженны сосцы?» «Да ты хозяйку своими сосцами сарамотишь!» «По что сарамотить? От писания глаголю!» «За короля Казимира!» — кричали пьяные голоса. Марфа ходила по палате довольная, счастливая, приветливая. То она заговаривала с одним, улыбаясь другому, дружески кивала головою третьему, то подходила к отцам взглядом и улыбкой одобряла запальчивую речь Пимена и пожимала плечами на холодное, сухое слово Феофила. То силилась заглянуть в полутемные глаза молчаливого соловецкого отшельника, который упорно не глядел на нее или при приближении ее шептал «Не вмени, Господи!». То она подходила к блаженному Тише и совала в его переполненные сумы либо рыбу, либо куровье печеное, а тот только идиотически улыбался и шептал «Птичкам моим, птичкам небесным!». Посадник пил меньше всех, больше всего разговаривал с князем Алельковичем, который горячо хвалил литовские порядки, превозносил силу и величие короля Казимира, говорил о льготах и милостях, коими этот мудрый король осыпал своих подданных и не теснил ни веры их, ни совести. По временам посадник задумывался, как бы силясь разрешить трудный, мучивший его вопрос, и при этом вопросительно взглядывал на Зосиму Соловецкого или на постное, строгое лицо Феофила. Между тем Дмитрий Борецкий, около которого столпилось несколько бояр, положив три поклона перед киотой, стоявшей в переднем углу и наполненной дорогими образами в золоченых ризах, снял с гвоздей висевшее там серебряное распятие и положил его на стоявший здесь же аналой, покрытый малиновым бархатом. Примечание. Киот, божница, собрание икон в переднем красном углу комнаты. Аналой. Высокая подставка, на которую при богослужении кладутся церковные книги для чтения, в богатых домах ставился перед киотом при отправлении здесь священником служб, освящении дома, рождении ребенка и так далее. «Ты что, сынок, задумал?» — спросила удивленно Марфа. Все оглянулись на передний угол. Дмитрий казался крайне возбужденным. «Что с тобой, Митя? На что крест-то вынул?» — спрашивала встревоженная мать. «Во славу великого Новгорода!» — отвечал тот и снова положил три земных поклона. Потом он поднял над головою правую руку со сложенными для крестного знамения пальцами и громко дрожащим голосом произнес: —